Пункт шестой. Сердце. Любое рассуждение нашего разума сводится к оправданию победы чувства над этим самым разумом. А вот воображение и подобно чувству, и противоположно ему, поэтому отличить одно от другого не так-то просто. С равным успехом можно утверждать и что чувство – плод воображения, и что именно воображение – самое подлинное чувство. Тут необходимо опираться на некое твердое правило. Разум это правило подсказывает, но он в плену у всех наших чувств. Вот и получается, что никаких твердых правил не существует. Люди нередко путают воображаемое чувство с чувством истины сердечным, поэтому им кажется, что они уже вступили на путь праведный, хотя на самом деле еще только собираются вступить на него. Как еще долог путь от познания Бога до любви к Нему. У сердца немало своих собственных, разумных по его понятию чувств, непостижимых разуму, и этому утверждению есть множество доказательств. Я убежден, что сердце искренне любит и вездесущего, и также искренне себя, поэтому оно, в зависимости от минутной склонности, отдается нежным чувствам или, напротив того, охладевает то к одному, то к другому. Вы оставили в вашем сердце любовь лишь к одному из двух, но разве побудили вас к этому доводы разума? Сердце, инстинкт, руководящее начало. Мы постигаем истину не только разумом, но и сердцем. Именно сердце помогает нам постичь начало начал, и тщетны все усилия разума, не способного к такому постижению, опровергнуть доводы сердца. Пероники, которые лишь этим и занимаются, зря тратят время. Мы знаем, что ничего не примыслили, а бессилие доказать нашу правоту с помощью разума свидетельствует не о шаткости обретенного нами знания, как утверждают пероники, а о слабости этого самого разума. Ибо мы не менее твердо убеждены в том, что наравне с существованием пространства, времени, движения, чисел существует некое начало начал, нежели во всем, чему нас научил разум. Вот на эти знания, обретенные с помощью сердца и инстинкта, должен опираться разум, из них он должен исходить в своих рассуждениях. Сердце чувствует, что пространство трехмерно и что чисел бесконечное множество. И уж потом на этой основе разум доказывает, что два возведенных в квадрат числа никогда не бывают равны друг другу. Основные начала мы чувствуем, математические положения доказываем. То и другое непреложно, хотя приобретаются эти знания разными путями. И равно смешно, равно бесплодно разуму требовать от сердца доказательств существования начала начал, иначе он не поверит в него, а сердцу требовать от разума чувством воспринять математические положения, иначе оно их отвергает. Итак, подобное бессилие разума должно сбить спесь с него, жаждущего быть полномочным судьей всем и всему, не поколебав при этом нашей уверенности. Будь на то Господня воля, мы никогда не нуждались бы в нем и все существенное познавали бы с помощью инстинкта и чувства. Но природа отказала нам в этом благе. Она отмерила нам более чем скудные познания именно в самом существенном, меж тем, как все прочие сведения мы и впрямь обретаем с помощью разума. Вот почему те, кого Бог сподобил обрести веру по велению сердечного чувства, так счастливы, а их убеждения так неколебимы. Что же касается всех прочих, нам остается одно — склонять этих людей к вере доводами разума, в ожидании, пока Господь не откроет их сердцам истину, ибо только вера, идущая от сердца, возвышая человека над всем человеческим, обещает ему вечное спасение. Вера — дар Божий, и не рассчитывайте, что мы станем утверждать, будто она — дар нашего разумения. Другие вероисповедания гласят другое. Для них только наше разумение наставляет на путь истины. Вот только путь этот никуда не ведет. Человек не умом, а сердцем чувствует Бога. Это и есть вера — не умом, а сердцем чувствовать Бога.